Глава 23. «Мы просто посидим в ресторанчике. Что в этом может быть опасного?» Марк Макклоски. Мау стоял на балкончике и наблюдал, как из соседнего коттеджа выходят обескураженные миссис Андерсон и мисс Уилсон. Когда Криол с Ванессой разбирались с назойливой соседкой, он находился здесь же, на своем любимом обзорном пункте, и видел всю сцену с начала до конца, а потому догадывался, почему у этих двоих такой глупый вид. Вероятно, миссис Форсмит заявила им, что сама больше не собирается заниматься чепухой и им не советует. Такая резкая смена позиции не могла не удивить кумушек. После обеда Криол вновь занялся воздвижением баррикад. С помощью слуги он вытесал длиннющую жердину и установил ее на крыше на манер мачты. Затем маг на несколько часов заперся в лаборатории и сделал глаз. Да-да, самый настоящий глаз. Точную копию человеческого, только размером с кулак. Криол сотворил его, позаимствовав глазное яблоко у одного из мертвецов, лежащих в холодильнике, и увеличив его с помощью магии. К тому же он создал для глаза нечто вроде хрустальной оболочки. Этот необычный предмет маг и прикрепил к самой вершине мачты. Со стороны глаз не просматривался. Он был полупрозрачным и располагался слишком высоко, чтобы его можно было заметить с земли. Но вот сам глаз видел очень далеко, к тому же плавно вращался вокруг своей оси. «Когда он углядит Ира, он даст мне знать», — охотно объяснил маг, следующий за ним по пятам Ванессе. «Хорошая штука, надежная». «Я тоже мог бы на башенке посидеть», — обиженно заявил Хубаксис. «Ты уже один раз проспал», — прищурился Криол. «Нет уж, глаз Урея надежнее». «Глаз Урея?» — удивилась Вон. «Так он называется». Маг задрал голову, убеждаясь, что его творение все еще там, на мачте. «Если поработать подольше, он будет не только замещать врагов, но и сжечь их солнечным лучом. Но на Ира это все равно не подействует. Нет уж, драться я буду сам». Подготовив систему обороны и систему наблюдения, Криол заскучал. До прибытия врага оставалось еще много времени, а он уже все сделал. Можно было, конечно, продолжать громоздить друг на друга боевые и защитные заклятия, но это была бы уже паранойя. Немного подумав, он отправился разыскивать Ванессу. Обнаружил он ее в саду, где девушка-полицейский крайне подозрительно разглядывала хищный цветок. Цветок не менее подозрительно уставился на нее. «Откуда здесь взялось это?» — всплеснул руками Вон. «Впрочем, не отвечай, сама догадаюсь». «Твое предложение все еще в силе?» — осведомился Криол, не обратив внимания на реплику девушки. «Какое еще предложение?» — пробурчала Ванесса, очерчивая носком туфли черту, до которой растительный монстр мог дотянуться. «Насчет ресторана», — пояснил Криол, нахально переступая черту и почесывая плотоядному цветку макушку. Тварь зашелестела и издала странный мурлычущий звук. Похоже, растение было довольно. «Пошли сейчас». «Сейчас?» — удивилась Вон. «С чего вдруг?» «Мне скучно». Вон обиделась. Получалось, что для шумерского мага она всего лишь средство развеять скуку. С другой стороны, она сама его что по другой причине приглашала. «Ладно уж, гад, уговорил», — позволила себе слегка улыбнуться Ванесса. «Подожди, я переоденусь. Кстати, а ты сам-то в чем пойдешь?» «В том, что на мне сейчас», — пожал плечами маг. «Какая разница?» Ванесса скептически оглядела его с головы до ног. Неделю назад, когда ей надоело, что Криол все время таскается в одном и том же, она купила ему два запасных костюма и еще несколько предметов одежды. Но маг, скорее всего, этого даже не заметил. Спал он нагишом, как, вероятно, было принято в его родном Вавилоне, а по утрам надевал первое, что попадалось под руку. К современной одежде Криол привык очень быстро и уже не считал ее неудобной. Тем не менее, он до сих пор не разобрался, что и когда полагается носить. Сейчас на нем была спортивная майка с эмблемой Adidas на груди, спортивное трико с большими буквами NBA вдоль штанин и пара ботинок с развязанными шнурками. Носков Криол не носил. Он не потел и не боялся натереть ноги. Кое-какие свойства от пребывания в мертвецком состоянии у него все же остались. И, конечно, всегдашняя сумка с инструментами. Ванесса сильно подозревала, что он даже спит с ней в обнимку. «Так чем тебя не устраивает мой костюм?» — потребовал ответа Криол. «Нет, для дома все нормально», — с некоторым сомнением отозвалась Вон. «Но наледи в таком виде обычно не показываются». «Она права, хозяин!» — встрял вынырнувший из стены Хубаксис. Ванесса уже привыкла, что маленький джин все время появляется откуда-то, как чертик из табакерки, причем обычно удивительно не кстати. Но сейчас она обрадовалась его поддержке. «Ты же не гулял по Вавилону в домашнем халате?» «Логично», — признал Криол. «Что ж, ученица, как скажешь. Переоденусь. но тебе придется мне помочь. Я не знаю, как у вас принято одеваться». «Я помогу, хозяин!» — поспешил предложить свои услуги Хубаксис. «Я уже все выучил». «Лучше я», — мягко предложил Мао, выглядывая из-за двери. «Доча, ты не против?» Ванесса рассеянно кивнула, удивляясь про себя, как, кстати, объявился папа. С Хубаксисом-то понятно, но отец как будто подслушивал. На самом деле Мао действительно подслушивал. Умудренный жизнью китаец внимательно наблюдал за отношениями креола и Ванессы и всячески стремился помочь он им развиваться. Если бы эти двое и вправду вдруг объявили о своей свадьбе, уважаемый Мао был бы обеими руками «за». В конце концов, единственным недостатком креола, как зятя, был только его возраст. Но так ли уж это важно? Если человек выглядит на 30 с небольшим и стареть не собирается, какая разница, сколько ему лет на самом деле? Увы, всерьез рассчитывать на вышеупомянутое не приходилось, по крайней мере, в ближайшие годы. «Хуберт, будь добр, закажи нам столик в Астории!» — набегу крикнула Ванесса. «Слушаюсь, мэм!» — церемонно кивнул домовой, набирая номер. Креол спустился через 10 минут. В его свежекупленном гардеробе нашлась прекрасная пиджачная пара, словно специально предназначенная для выхода в свет. К тому же Мао удалось убедить его, что расческа – вещь очень полезная. Распускать свой хвост Мак отказался наотрез, но его, по крайней мере, удалось привести в порядок. Повязывать галстук он тоже отказался. Ванесса присоединилась к нему еще через несколько минут. На ней было ее лучшее вечернее платье небесно-голубого цвета. Она критически осмотрела своего кавалера и неохотно кивнула. «Сойдет», — скрипя сердце, согласилась девушка. «Серое хорошо сочетается с твоими глазами, но вот это придется оставить дома». Ванесса говорила о сумке с инструментами, которая по-прежнему висела у креола на плече. Она даже попыталась отобрать этот изрядно надоевший ей предмет. Но креол вцепился в него, будто в любимого сына, и злобно ощерился. Вон поняла, что с этой деталью костюма придется смириться. «Все в порядке, мэм. К вашему прибытию столик будет готов», — сообщил Брауни. «Отлично, едем». Автомобиль стоял во дворе. Поскольку дом Катценьямера был построен в глубокой древности, гаража к нему, само собой, не прилагалось. Новые владельцы задерживались здесь ненадолго, и потому ни один из них не успел возвести что-то крупнее собачьей будки. Дольше всех здесь жил самый последний, который провел электричество и телефон, но у него не было машины. Пришлось Ванессе запрячь слугу и установить временный навес, пока не дойдут руки построить что-то постоянное. Вдобавок, креол установил какую-то магическую защиту против воров. Мак, что-то недовольно бурча, забрался на переднее сиденье Тойоты, мимоходом вышвырнув за борт Хубаксиса, уже успевшего спрятаться под соседским креслом. Ванесса заняла место водителя, взялась за руль. «Тебе бы тоже надо научиться управлять автомобилем», — весело заметила она, выводя машину за ворота. «Хочешь, научу? 2-3 недели практики и...» «Я могу научиться этому за 2-3 часа, ученица», — усмехнулся креол. «Заклятие познания механизма. Слышала о таком?» «Ну вот», — обиделась Вон. «Есть хоть что-то, чего ты не умеешь?» Креол немного подумал, а потом начал медленно перечислять. «Петь. Играть на музыкальных инструментах. Танцевать. Драться холодным оружием. Драться без оружия. Стрелять из лука и арбалета. Сочинять стихи. Говорить изысканные комплименты». «Хватит, хватит!» — засмеялась Ванесса. «Я же пошутила!» «А я серьезно», — поджал губы креол. «Да ладно тебе! Скажи-ка лучше, а что, если этот монстр заявится, пока нас не будет?» «Человек-скорпион сказал, что он вернется только на утро», — отверг это предположение креол. «А если он ошибся?» «Человек-скорпион не ошибается». «А вдруг?» «Если даже такое случится», — устало посмотрел на упрямую девицу маг, «хотя это совершенно невозможно. Ничего плохого все равно не произойдет. Если ты забыла, он уже наведывался сюда, пока мы гостили в Лэнге, и ничего твоему отцу не сделал. Ему нужен только я. Больше он никого не тронет. А сам Трой обо мне пока что не знает». «Хм». У Ванессы все еще оставались некоторые сомнения, но, в конце концов, абсолютную гарантию может дать только Господь Бог. Автомобиль подкатил к дверям ресторана, когда солнце уже близилось к закату. Выпустив креола наружу, девушка вручила ключи служащему и решительным шагом направилась к дверям. «Я чего-то не понял». Недоуменно обратился к ней Мак, глядя, как парень садится в их Тойоту. «Это же твоя колесница». Ванесса тяжко вздохнула и как умело объяснила, в чем тут заковыка. Креол, понимающе кивнул. Однако на удаляющийся автомобиль смотрел с прежним подозрением. «Ванесса Ли», — представилась вон администратору, взирающему на нее холодными глазами карася. «Для нас был заказан столик». Мэтр-д'отель маленький человечек с холеными усиками, облил ее и креола ведром презрения пополам с равнодушием. Неохотно полистал свою тетрадь и еще более неохотно признал. «Да, все правильно. К сожалению, все места сейчас заняты. Вам придется подождать минут 20». Ванесса, возмущенная до глубины души, хотела было продемонстрировать свой полицейский значок и потребовать, чтобы ее немедленно посадили на самое лучшее место. Но вовремя вспомнила, что искомый предмет лежит сейчас в витрине ювелирного магазина, а возможно и где-нибудь еще. Но даже если бы он был при ней, жетон из чистого золота вызвал бы в лучшем случае недоумение. Пришлось обратиться к более общедоступному способу решения проблем. «Я была бы вам очень признательна, если бы вы нашли нам свободный столик прямо сейчас», с приятной улыбкой попросила Вон, одновременно пожимая администратору руку. Мэтр Дотель, незаметно сунув ладонь в карман, улыбнулся Ванессе в ответ. От пренебрежения не осталось и следа, его взгляд потеплел, а лицо стало добрым, как у Санта-Клауса. «Вам повезло, один из наших лучших столиков только что освободился», со счастливой улыбкой сообщил он. «Прошу вас, мисс». Креол, ничего не понявший из этой короткой сцены, молча проследовал за своей спутницей. Вообще же, он внимательнейшим образом наблюдал за окружающими, наматывая на ус малейшие детали местного этикета и обычаев. «Разрешите вашу сумку?» – предложил ему администратор. «Сначала убей меня!» – прорычал моментально ощетинившийся креол. Бедный мужичок недоуменно разинул рот, пораженный такой нестандартной реакцией на безобидную услугу. Официант, успевший перемолвать со словечком с администратором, подскочил к Ванессе, едва она опустилась на стул. Меню вначале было предложено креолу, но он, непонимающе, уставился на листок бумаги, и официант, пожав плечами, протянул его даме. «Так», — задумчиво произнесла Вон, — «мне, пожалуй, суп консоме, говяжий бифштекс, и красного вина, божуле, 84-го года». «Прекрасный выбор», — оценил официант. «А вам?» «Все то же самое», — безразлично махнул рукой маг. Гарсон, понимающе, кивнул и удалился исполнять заказ. «Красиво», — вяло признал креол, осматривая зал. «А выступать кто-нибудь будет?» «Выступать?» «Ну да, музыканты, сказители, фокусники. У нас даже в самом паршивом постоялом дворе показывали что-нибудь этакое». «Это тебе не кабаре», — сердито фыркнула Ванесса. «Сюда приходят, чтобы поесть в романтической обстановке». «В романтической? Что это значит?» Вон задумалась. Ей впервые пришло в голову, что она вообще-то понятия не имеет, что означает слово «романтика». Тем не менее, девушка старательно припомнила все, что знала об этом, и изложила креолу. По ее версии, получилось, что романтическая обстановка – это такая обстановка, в которой человек испытывает какие-то необычные эмоции. К примеру, их путешествие в Лэнг было очень романтическим. «И люди за такое еще и платят?» – приподнял бровь креол. «Да вы сумасшедшие!» Ванесса опять обиделась. К счастью, официант вовремя принес заказанное блюдо, и можно было переключить внимание на них. Вопреки опасениям Ванессы, помнившей, как креол назвал вилку маленьким трезубцем, он довольно ловко управлялся со столовыми приборами. 4 недели тренировки под ее личным руководством не прошли даром. Суп креолу не понравился. Он съел все, но с таким выражением лица, словно его вот-вот стошнит. Зато бифштексом похвалил, а вино пил с видом истинного целителя, оттопырив мизинец и любуясь игрой искр в бокале. За соседним столиком ужинала пожилая пара, благообразный старичок в очках и полная дама с браслетами на запястьях. Неожиданно старичок схватился за сердце и мелко затрясся. Дама испуганно уставилась на своего кавалера. «Ага, развлечение все-таки будет», — удовлетворенно заметил креол, с явным интересом наблюдая за страданиями дедушки. «Что ты имеешь в виду?» — растерялась Вон. «Инфаркт левого миокарда», — с видом знатока сообщил маг. «Через минуту-другую он умрет». «И ты вот так просто будешь на это смотреть?» Глаза Ванессы возмущенно округлились. «Ты еще и развлекаться?» «Ну а что такого?» — пожал плечами креол. «Это же не я его убил». Вон молчала, глядя куда-то сквозь креола. «Ну что ты от меня хочешь?» — не выдержал маг. «Помогите!» — наконец-то опомнившись, завопила дама. «Моему мужу плохо! Здесь есть врач!» «Мой муж врач!» — тут же откликнулась Ванесса, злобно покосившись на мага. «Сейчас он поможет, правда ведь?» «Хорошо, хорошо», — прошипел креол, приподнимаясь из-за стола. «Подержи ему голову». Ванесса послушно приподняла старичка. Вокруг уже начали собираться зрители, жена умирающего растерянно кудахтала. В общем-то, креол оказался прав. Для большинства посетителей это в первую очередь стало бесплатным развлечением. «Мертв», — констатировал креол, щупая пульс. «Уберите от меня эту дуру!» Последняя реплика относилась к пожилой даме. Услышав, что ее муж уже скончался, она забилась в натуральной истерике, вопя креолу прямо в ухо. «И ничего нельзя сделать», — прошептала Ванесса. «Ну почему же?» — усмехнулся маг. «Смотри внимательно, ученица». Креол извлек из сумки свой любимый ритуальный нож, отточенный до состояния бритвенного лезвия, и резко полоснул по груди старика, разрезая одновременно пиджак, рубашку, кожу и ребра. Толпа приглушенно ахнула, какая-то женщина упала в обморок. «Держи его!» — рявкнул Креол, заметив, что Ванесса ослабила усилие. «И не подпускай ко мне никого!» Он рванул кожу в стороны, расширяя разрез, и засунул туда руку до середины локтя. Вопли ужаса усилились. Жена больного, или правильнее было назвать его умершим, уже не билась в истерике, а разевала рот на манер рыбы, вытащенной на сушу. Казалось, что Креол ничего не делает, просто держит руку в груди пациента. Однако Ванесса, прислушавшись, поняла, что он бормочет какое-то заклинание. На лбу Креола выступил красноватый пот, и она смахнула его рукавом своего прекрасного платья. Впрочем, пиджак мага тоже был забрызган, и не потом, а кровью, будто он трудился на бойне. Креол пробормотал последнее слово, и Ванесса ощутила, как дернулось бесчувственное тело под ее руками. Старик охнул и резко открыл глаза, хрипло вдыхая и выдыхая. Креол вытащил руку из разреза и провел ладонью по ране, прошептав слово исцеления. Вом предусмотрительно заслонила его от глаз непрошенных зрителей. Зрелище того, как свежая рана молниеносно срастается, оставляя лишь тонюсенький шрам. Креол вполголоса заверил, что тот рассосется через несколько дней. Неминуемо должно было вызвать уйму ненужных вопросов. «Чрево Тиамат!» — сквозь зубы выругался Креол, глядя на испачканную одежду. «Всегда ненавидел исцелять разрыв сердца». «Дорогая, что это было?» — подал голос спасенный. Его жена снова зарыдала, но теперь уже от облегчения. Маг выпрямился и театрально раскланялся. Посетители и служащие ресторана начали аплодировать. Еще бы, не каждый день увидишь, как воскрешают мертвого одним только ножом. Щелкнул чей-то фотоаппарат. Креол дернулся, но тут же сообразил, что никакой опасности нет, и принялся кое-как чистить пиджак. «Пропустите, пропустите, я его лечащий врач», — раздался голос из толпы. Задыхаясь к старику, протолкнулся пожилой мужчина в шляпе и с докторским чемоданчиком. «Олег, ты как, в порядке?» «Знаешь, Джон, у меня такое чувство, словно я только что... воскрес из мертвых», — слабым голосом ответил пациент Креола. Доктор, на сей раз настоящий, бегло осмотрел его, послушал сердце стетоскопом, провел пальцами по свежему шраму, а затем медленно спросил. «Алик, тебе что, заменили сердце?» «Что?» — поразился пациент. «Но ты совершенно здоров, Алик», — сам себе не веря констатировал врач. «Сердце бьется, как часы, ни следа болезни». «Святая Мария! Это чудо!» Разрыдалась жена Алика, бросаясь Креолу на шею. Тот брезгливо отшатнулся. «Как вы это сделали?» Войдя в курс дела, спросил Джон. «Бога ради! Как?» «Мой муж гениальный хирург», — гордо ответила Ванесса, беря Креола под руку. На сей раз он отодвигаться не стал, хотя и покосился на Вон с некоторым подозрением. «Но такое невозможно!» — настаивал доктор. «Невозможно! И рано! Раны так быстро не срастаются!» «Пропустите нас, пожалуйста, мы торопимся», — уклонилась от объяснения Ванесса, отпихнув доктора в сторону. «Нет, я вас так не отпущу», — заявил настырный врач. «Я не знаю, как вам это удалось, но ваш метод мог бы спасти тысячи, нет, десятки и сотни тысяч жизней. Вы не имеете права его скрывать». «Тебе же сказали», — взревел выведенный из терпения Креол, выхватывая за пояса жезл. «Прочь, червь, если не хочешь превратиться в золу!» Доктор испуганно отшатнулся. Креол в бешенстве мог испугать кого угодно, а тут еще эта дубинка. На вид магический жезл казался довольно увесистым. «Мой муж и так делает все возможное», — сухо сказала Вон на прощание. «Никакого секрета нет, просто у него золотые руки». Врача такой ответ явно не удовлетворил. Но на больше ему рассчитывать не приходилось. «А счет-то мы оплатить забыли?» — с явным удовольствием заметила Ванесса уже на полпути к дому. «Пусть платит тот, кого я исцелил», — сухо произнес Креол. В Шумере такое исцеление стоило 12 золотых. Ванесса, по рассказам Креола и Хубаксиса, примерно представлявшая курс шумерской золотой монеты, прикинула, сколько это будет в долларах США, и удивленно присвистнула. «Моя зарплата за 2 месяца!» — покачала головой она. «Ну и цены у вас!» «Исцелить разрыв сердца после того, как он уже произошел, во всей империи Шумер могли только 5 рамагов!» — осклабился Креол. «Один из них я!» «Маги рангом пониже сшивали по кускам, и получалось не всегда!» «Тогда понятно. У нас такие операции стоят еще дороже. Кстати, а сколько у вас вообще было магов?» «Когда как», — В тот год, когда я умер, 400 с небольшим. Полностью обученных, конечно, пояснил Криол. Из них 10-15 магистров, около 50 мастеров, а остальные подмастерья. Ну и 4 архимагов, разумеется. Кроме тебя? Вместе со мной. Но ты же говорил... Я говорил, что целителей высшего ранга было 5, поправил ее маг. Не все из них были еще и архимагами, только 2. А почему вообще сердце так трудно лечить? По-моему, ты и покруче фокуса вытворял. Ученица, возмутился Криол. Ты когда-нибудь видела лопнувшее сердце? Знаешь, как трудно восстановить его в прежнем виде, заставить снова биться, и все за считанные минуты? Врагу не пожелаешь. Отрастить новую ногу и то проще. Да и вообще, из всех болезней труднее справиться только со слабоумием. На моей памяти был всего 1 маг, способный такое исцелить. Ты? Игриво подтолкнула его локтем Ванесса. Нет, не я. Неохотно признался Криол. Поэтому, если увидишь скорбного разумом, не требуй, чтобы я его вылечил. Не смогу.